Евреи, приносящие плохие новости. В Голливуде сложнейшие правила игры, постигать их нужно годами. Мне это долго не давалось. Конечно, решают все личные контакты, взаимоотношения с людьми. Нужно быть на виду, пить не водку, а минеральную воду, улыбаться, тереться на приемах, чтобы когда-то, наконец-то, добиться того, к чему вы стремитесь. Я-то думал, что все решает художественный замысел, который вы предлагаете. Оказалось, зависит от него самая малая часть успеха. В Голливуд я попал благодаря аутсайдерам. Сначала это был Джон Войт, артист замечательный, но, прямо скажем, не голливудская личность. По правилам Голливуда он не живет. У него был контракт с Колумбией. Менахем Голан и Йорам Глобус тоже были аутсайдерами «Империи грез». Их дуэт вспоминаю сейчас даже с некоторым чувством ностальгии. Это были мощные пробивные парни. Начали с фильмов в Израиле. Потом основали крутую американскую компанию, делавшую 8-10 фильмов в год. На родине их сильно не любили. В Америке называли «Bad News Juice», евреи, приносящие плохие новости. В те времена, когда я с ними познакомился, они стремительно росли, набирали мощь, приобрели сеть кинотеатров в Лондоне, собирались даже покупать студию. В профессиональном кругу к ним относились пренебрежительно, называли шлакмайстерами, делателями дряни. Они действительно гнали поток коммерческой макулатуры фильмов серии «Б». Скажем, если имел успех «Отряд» Оливера Стоуна, 6 «Оскаров» и «Бокс-офис», они немедленно запускали «Командир отряда». Если имел успех «Терминатор», они тут же делали «Экс-терминатор». Все как в фильмах-оригиналах, кроме качества, оно было ниже критики. Если случалось какое-то нашумевшее событие, они тут же хватались за этот документальный сюжет. Обходятся такие картины недорого. Совсем не обязательно выходить с ними на американский рынок. В Америке 200 миллионов зрителей, а в мире 2 миллиарда. Продажа куда-нибудь в Латинскую Америку или в Африку все купит. Но при всем том о Голане Глобусе можно сказать много доброго. Они принимали решения быстро, и решения эти нередко были очень стоящие. Делали они не только дрянь, они дали возможность снять первую американскую картину Барби Шрёдеру, которая сейчас заметная величина в Голливуде. Запуск Шрёдера они долго мурыжили. Права купили, а картину делать не торопились. После 7 месяцев ожидания Барби сказал: «Не хотите запускать картину? Верните права». «Нет-нет, еще подождите. Ждать не буду. Завтра я приду к вам с журналистом. На ваших глазах отрежу себе палец и брошу его вам в лицо». Шрёдер — швейцарский немец. Со свойственной немцам пунктуальностью он явился. Принес скальпель, новокаин, шприц. Разложил инструменты на салфетке в приемной у Голана. Фотограф с аппаратом был тут же. Барбе посмотрел на часы без четверти час. «Через 15 минут». «Ровно в час, — сказал он, — я сделаю себе новокаиновую блокаду, потом буду резать палец». «Что происходит? — кричал Менахем секретарша. — Почему они здесь? Что они делают?» Картину пришлось запустить. Менахем любил громкие скандалы, эффекты на публику, из-за этого со многими он поругался. Они договорились с Дастином Хоффманом, что тот будет у них сниматься. Условие при этом было одно — «Ни один человек в мире не должен знать об этом, пока я не начну у вас сниматься». Что и было зафиксировано в контракте. Но Менахем со свойственным ему нетерпением в следующем же номере журнала «Голливуд Репортер» поместил огромную собственную фотографию и огромную фотографию Хоффмана с подписью «Добро пожаловать в семью Кеннон». Контракт тут же рухнул. Подобных случаев была масса. Менахем просто в силу своей натуры, а по знаку зодиака он лев, не в состоянии сдерживать свои эмоциональные порывы. «Голан» и «Глобус» дали снять фильм Ивану Пассеру, дали возможность дебютировать в режиссуре классику американской литературы Норману Майлеру, экранизировать свой роман «Крутые ребята носят только черное». Это был его первый и единственный фильм. Немало нынешних голливудских звезд начинало у них свое восхождение. Шэрон Стоун впервые появилась на экране в картинах Кеннона. Снималась тогда за копейки. Никто не интересовался, есть ли у нее какие-нибудь актерские способности. Видели в ней просто красивую шиксу. Шикса — еврейское слово. В Голливуде им называют содержанок, почему-то, как правило, крашеных блондинок. Менахем, как и большинство голливудских продюсеров его возраста, блондинок обожал. Забавно было видеть его где-нибудь на фестивале. Рядом с ним сидела его очаровательная, очкастая жена с четырьмя их дочерями. А где-то там, в кулуарах, ходила на высоких каблуках очередная грудастая блондинка, которой он обещал роль в своем очередном фильме. Феллиниевский образ. В Кенноне снималась Кэтрин Хёбберн, Фэй Данавей, Роджер Мур, Брук Шилдс, Чак Норрис в пяти картинах. Сталлоне снялся в «Хенреслинге», картине вопиюще бесхудожественной. Кассаветис для них снял картину. Широко известна история про контракт Менахема с Годаром на постановку «Короля Лира». Контракт был написан на бумажной салфетке и не на пустяковую сумму – $1 000 000. Миллион Годар взял, картину так и не снял. Какие-то съемки были, снимался Вуди Аллен, еще какие-то звезды, но до конца и близко не дошло. Менахем запускал проекты быстро, легко, решительно. У меня с ним никаких проблем не было. Я снимал, как хотел. Платили они мне немного, но взамен давали редкую в Голливуде свободу. Менахем любил кино. Деньги он тоже любил. Но кино, в отличие от многих иных, в Голливуде любил не меньше. Кеннон была компания веселая, бойкая. Ее хозяева больше походили на израильских герилл. Ребят с автоматами, чем на серьезных деловых людей. У них был захватывающий воинственный дух. Их не любили в Голливуде, в Европе, Париже, Лондоне. В них видели выскочек. Сколько злых слов было написано про мои картины, только потому убежден в том, что они сделали в Кенноне. Сними я их в любой другой компании, такого бы не было. Я чувствовал неприязненность отношения к ним. Помню, когда вышел «Поезд беглец» и получил 3 номинации на «Оскара», Менахем сказал: «Вот увидишь, Оскары будут наши. Джон Войт точно получит». Поспорим, что не получит. Я был уверен, и именно из-за того, что он снялся в Кенноне у каких-то новоришей, проходимцев из Израиля. Спорим на $1000. Ты эту 1000 отдашь мне однодолларовыми купюрами. Я ими оклею стену за собой в кабинете. Буду всем говорить, что это Кончаловский мне проиграл. Мы Оскара получим. Оскара мы не получили. $1000 он мне так и не отдал. Когда эта книга выйдет из печати, пошлю ему экземпляр. Пусть вспомнит. Когда Менахем приехал в первый раз смотреть материал «Возлюбленных Марии», ровно через 5 минут он сказал: «Это фантастика». Он был в восторге, больше никогда не вмешивался в то, что я делаю. У меня с ним были отношения любви-ненависти, но мое кино он очень любил. Каждый раз, когда я монтировал картину, он заявлял: «Все, картина смонтирована». Менахем, это только первая прикидка. Спорим на $1000. Максимум того, что отсюда можно вырезать, 10 минут. Отсюда надо вырезать 40 минут, а может и час. Ты с ума сошел, у тебя ничего не получится. Это был единственный известный мне в Голливуде случай отношений между продюсером и режиссером, когда режиссер хотел резать, а продюсер доставлять. Однажды ночью он позвонил мне: «Андрей, ты вырезал эту сцену, я тебя очень прошу, вставь ее назад, она очень хороша». Редкие, редкие взаимоотношения. Когда я готовился ставить дуэт для солиста, Голан дал мне карт-бланш на любые переделки сценария. Главную роль очень хотела сыграть Фэй Данавей. Сценарий был написан ее мужем, очень модным лондонским фотографом. Мне сценарий не понравился. Фэй позвонила мне в Лондон, просила попробовать ее. Я рассказал ей, что собираюсь поменять в сценарии. «Это меня не устраивает», — сказала она, — «я не буду сниматься». Она была очень привержена психоанализу, а я собирался делать фильм совсем не о психоанализе. Я отправился в Лос-Анджелес и встретился с Джули Эндрюс, замечательная актриса, голливудская звезда, памятная всем по Мэри Поппинс и «Звуком музыки». Много играла в картинах своего супруга Эванса, автора комедийного сериала о французском детективе Клузо с Питером Селлерсом. Я сказал ей: «Джули, одно условие. Никакого грима». На секунду она застыла. Голливудской звезде, приближающейся к пятому десятку, предлагать такое непросто. Мейкап в Голливуде — вещь весьма уважаемая. «Никакого грима, я буду очень рад с вами работать. Прыгайте, как в горящую смолу». Она, наконец, кивнула в знак согласия. Это убедило меня в ее готовности на все. Крайне важно, когда артист идет в работу, не ставя условий. «Опять позвонила Фэй, сказала, я передумала. Было уже поздно. В эту картину она не попала. Одна из самых интересных женщин и актрис американского кино». Потом я с Фэй виделся в Лос-Анджелесе, когда она с Микки Рурком снималась в картине Барба Шрёдера про поэта Бродского, не Иосифа, а другого американского битника. Меня просто завели туда посмотреть на съемки. У Микки Рурка, поднимающейся в ту пору звезды, все руки были в крови. Все несколько дублей он по-настоящему бил дверь. Можно было поставить двери из специального пластика. Все было бы хорошо, и на экране ничего не заметно, но он сказал: «Буду бить по-настоящему». Среди американских актеров достаточно распространена такая жертвенная система работы. Кто больше себя изувечит, даже что-то вроде моды на это. Работают не на технике, а на безусловной реальности. Мы сидели с Фэй, вели ничего не значащую беседу, старательно избегая больного вопроса ее отставки от роли в моем фильме. В 1985 году, после показа «Возлюбленных Марии» на фестивале в Венеции, мы с Голаном возвращались одним и тем же рейсом в Америку. Он летел в первом классе, я во втором. Он увидел меня и переслал через стюардессу салфетку. На льняном полотне шариковой ручкой было написано: «Андрей, это предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Это был контракт. $1 000 000 в год за одну картину поставленную и одну спродюсированную. Я взял салфетку и пошел с ней между рядами кресел. На середине прохода остановился с застывшей идиотской улыбкой. Я понял. Это случилось. Дальше я уже летел на собственных крыльях. Трудно объяснить, как чувствовал себя советский деятель культуры, недавний голливудский безработный, получив такое предложение. Передо мной открывалась карьера режиссера с $1 000 000 в год. Пусть ненадолго, но я ощутил себя нормальным, преуспевающим человеком Голливуда. Мне дали кабинет, секретаршу, место для парковки машины, выделили бюджет на разработку проектов. Шрёдер сделал мне тогда сценарий для американского варианта фильма «Элио Петри. Следствие по делу гражданина вне подозрений». Я уже был своим в американской киноиндустрии, мог обедать в хорошем ресторане, завтракать со своей секретаршей, вести разговоры о сюжетах, которые нужны. Я как бы стал тем, кем хотел быть. Мой портрет появился на обложке журнала «Миллионер». Радость моя была недолгой. Я понял, что, подписав контракт, ошибся. Он был эксклюзивный. Право работать ни с кем другим не давал. Ни одна из главных компаний теперь не могла ко мне обратиться. Я видел, что есть интересные проекты, которые я мог бы осуществить, но не проходят мимо, потому что я связан. Мне хотелось иметь свободу выбора, а ее уже не было. Свобода творчества была, но выбора, с кем работать, не было. В итоге я попросился на свободу. Менахем — человек темпераментный, это его и погубило. Он разорился. Сейчас он раненый лев. Говорят, что он вынужден был заложить свою квартиру в Израиле. Отдал все, чтобы только снимать кино. Последняя его картина была в жанре мягкой эротики. Снимал он ее в Минске. Действие якобы происходило в Америке, орудовала какая-то мафия. Было большое количество раздевавшихся на экране блондинок. Кажется, одна из них — дочь Шукшина. Кино его очень наивно. Снимает он, не останавливаясь. Снимать может где угодно — в Минске, в Пинске, в Голливуде — все равно. Не думаю, что как кинорежиссер он успешен, но продюсер замечательный. И вообще фигура неординарная. Мне он дорог, как дорого и само то время. Получив свой первый контракт, пусть и нищенский, я уже мог снять свою первую квартиру в Лос-Анджелесе, маленькую, однокомнатную, но за свои профессии заработанные деньги. Мог купить себе машину, это было такое счастье. А ведь мне уже было 44. Между партнерами, Голаном и Глобусом, отношения были сложные и непредсказуемые. Бывали времена, когда их водой не разольешь, бывало иначе. Спрашиваешь у Менахема, как Ярам? Какой Ярам? Не знаю такого. Трагикомическая пара почти из Шалом Алейхема. Менахем по любому поводу лез в бутыль, кричал: «Спорим на $1000». Нежно люблю его и за необузданность нрава, и за лепту, которую он внес в независимое кино. Он человек уже ушедшего времени, 80-х, голливудского бума. Очень благодарен ему за то, что он дал мне возможность снять не самые худшие мои картины.